встречаем в жизни глаз. Они глядят внимательно на нас, они ласкают нас, порой бранят, они без слов о многом говорят. Кто без волнения может вспоминать, как с тихой нежностью на нас глядела мать? Как хорошо, когда глаза ребят навстречу нам, как звездочки блестят. Синие, серые, карие, черные или лазурные, как бирюза. Строгие, грустные или задорные, милые сердцу глаза. Приходит день, приходит в жизни час, когда любовь сама находит нас. Едва взмахнет она своим крылом, как сразу все изменится кругом. Ручьи весенние в душе звенят, глаза любимые доверчиво глядят. И никуда от них нам не уйти, когда они блеснули на пути. Синие, серые, карие, черные или лазурные, как бирюза. Строгие, грустные или задорные, милые сердцу глаза. Как любим мы простое слово «друг», друзей немало видим мы вокруг. Порою греют нас своим теплом глаза и те, кто с нами не знаком. Когда пою вам песни я свои о нашей юности, о дружбе, о любви, всегда смотрю с волнением в этот зал и вижу ваши теплые глаза. Синие, серые, карие, черные или лазурные, как бирюза. Строгие, грустные или задорные, милые сердцу глаза. Задорные, милые сердцу глаза.